Фрагменты воспоминаний. Давно ли я мечтал увидеть Коваля хотя бы на сцене, где-нибудь в центральном доме детей железнодорожников? И вот он, Коваль, сидит за рулем автомобиля, а я пристроился на заднем сиденье, смотрю в его спину и по сторонам, конечно. А по сторонам мелькают поля, леса, перелески, дивный город Сергиев Посад и другие населенные пункты. Почти перед каждым из них на столбах висят указатели с названиями. К примеру, Д. Волковойня, 05 км. А одна деревня называлась Кр-Сторожка. Коваль спросил, что, по моему мнению, означает буква Кр. Наверное, он хотел проверить оригинальность моего мышления. А я и растерялся и ляпнул первое, что пришло в голову. Красное. Если уж красное, то скорее красноармейское, сказал Игорь. «Красноказарменное», — добавил Коваль. Как много, оказывается, слов в русском языке начинаются с «кр». Версии сыпались, как из мешка. Одна с другой у кромки кривоватого шоссе вставали кряжестые, крапленые и другие краеугольные сторожки. Я тоже вспомнил одно слово «кроманьонское», оно оказалось не хуже, а то и лучше остальных. Живо представились мне пещерные стены этой сторожки, расписанные быками и мамонтами. Но я решил пока промолчать. Вдруг мы опять поедем по этой дороге, и Коваль захочет еще раз проверить оригинальность и быстроту моего мышления. «А где я, собственно, здешний?» — спрашивает герой повести. «Самая легкая лодка в мире. В Москве, что ли?» «Вот ж нет. В Москве я совершенно не здешний. Нет-нет, я не москвич, я не тамошний. Приехал сюда и опять не здешний». Таким всюду нездешним казался мне и сам писатель Юрий Коваль. Отсюда, думал я, его вечные странствия по нашей земле. Однажды меня попросили нарисовать карту его путешествий, я не взялся за это дело. Вместе мы путешествовали мало, а главное, я считал, что основные его маршруты пролегают по другим, малодоступным для нас местам. Он как-то сказал: «В душе я не различаю простой одуванчик, который растет всюду, и капеллу, который сияет в созвездии Возничьего». О звездах он писал как никто. О кроваво-тусклой звезде с таким непевучим и таким неловким, неповоротливым в наших лесах названием Бетельгейзе. О звездном охотнике Орионе, которого Коваль особенно любил. Ему казалось, что это созвездие связано с его жизнью. Любимым писателем Коваля был Борис Шергин. О нем написал он замечательные воспоминания. «Веселье сердечное» — единственное, что было опубликовано у Коваля при жизни в Новом мире. Он и там был не здешний. Его считали писателем детским. Книги его не залеживались на полках, по ним ставили художественные мультипликационные фильмы, но у Коваля не было всеобъемлющей популярности. Я знал немало людей, которые были к творчеству Коваля равнодушны. Наверное, в его читателях должна быть какая-то нездешность. Я повторяю, я мало путешествовал с Ковалем, но он сказал как-то: «И потом скитаться можно. Я вот сейчас выйду из мастерской, пойду за бутылкой водки, это может быть скитанием. Дело не в том, сколько ты прошел, а в том, сколько пережил за отрезок пути». В тот день мы с Юрием Иосифовичем Ковалем стояли в районе метро Таганской. Путь наш сюда от мастерской был тернистый долог, он же почти завершился. В руках у нас оставалась только бутылка водки, в которой плескалось еще граммов 350. Пить нам не хотелось, обычно в жизни бывает по-другому. Хочется выпить, а водки нет. «Ваня, выручай», — говорил Коваль. Я предпринял очередное героическое усилие, но в бутылке еще оставалось граммов 200. Проблема, выросшая перед нами, была почти неразрешима. Конечно, можно было вылить водку, выбросить бутылку, но это вопиюще шло вразрез со всей этикой и всемирным братством пьяных слегка людей. Мы подошли к высокому забору, воздвигнутому вокруг Николу у Таганских ворот. Тогда многие храмы Москвы окружали заборы. Слава богу, для того, чтобы восстановить их, а не разрушить, мы решительно не знали, что нам делать. Нельзя нам было больше пить. Вдруг из дыры в заборе вылез странный человек. Небольшого роста, без бороды и слегка лысоватый, он подошел к какой-то торчащей из-под земли водопроводной трубе, из которой хлестала вода. В руках его Появился стакан, человек пил воду. — Послушайте, — обратился к нему Коваль, — извините нас, ради бога, но не хотите вы выпить? Человек ничуть не удивился, подставил стакан под нашу водку, выпил, поблагодарил и ушел обратно в свою дыру. Довольные шли мы к метро. — А знаешь, Ваня, — сказал Коваль, — это ведь был Николай Угодник. О прозе Коваля написано уж довольно много. Пожалуй, высшую точку в ее оценке поставил Фазиль Искандер. Необыкновенный юмор, совершенно своеобразный, вызывающий то улыбку, то хохот. Я бы сказал, что его юмор — это правда, не требующая никаких доказательств. Впрочем, юмор такого уровня свойственен не одному Ковалю. Ильфа Петров, Леонид Соловьев, сам Искандер. Он назвал Коваля самым легким писателем нашей страны. Это легкость, как высокое очень качество, отчасти, я бы даже сказал, пушкинское качество. Что можно сказать против этих слов, тем более в 200-летний пушкинский юбилей? Современный русский литературный язык создал, конечно же, Пушкин. Но русская литература началась за 800 лет до рождения Пушкина, со слова о законе и благодати митрополита Илариона. Коваль любил Лескова и Шергина, а истинные его предтечи, по моему глубокому убеждению, были еще домонгольские авторы, такие как Климент Смолятич, книжник и философ, каких в русской земле не бывало, или Даниил Заточник, создавший самое личностное произведение во всей русской литературе домонгольского периода. Причем древнерусскую литературу Коваль не изучал глубоко, только в институте проходил, но от каждой строчки, написанной в Древней Руси, почти от каждой строчки, приходил в восторг. Старостой литературного семинара, который вел Коваль, была Наташа Ермильченко, настоящий астролог, редактор астрологического журнала «Урани». Она не раз пыталась обратить Коваля в свою веру. Он же было склонился, но спросил, что я думаю по этому вопросу. Я ответил словами Максима Грека. «Лжеглаголит астроложье неистовство». Вопрос был исчерпан. Можно было и закончить на этом. Но я не удержусь, приведу еще одну цитату. Это поучение митрополита новгородского Моисея. Юрий Коваль особенно любил и много раз просил меня его вспомнить. «Насколько больше нас кони, насколько быстрее нас пес, но и те, как видим, пренебрегают обжорством. Хоть не раз понукаемы будут, не примут сверх меры. Неужели коней тех мы хуже? Если видим, скотина завязла, не проходим мимо, а видим друга постоянно в шатании, то только смеемся».